Магда звонила мне из Рима каждый вечер. Она хотела знать, как Эннио ест, прибавляет ли в весе. Однажды она сказала: «Сеньор Амброзио, вы совсем не отдыхаете. Пожалуйста, не приносите себя в жертву, сходили бы в кино». Эннио не был способен сделать ни одного движения, даже самого простого, с минимумом изящества. Он был из тех, кого спортсмены называют бревнами. Поэтому я вынужден был учить его самым простым вещам – ходить, садиться, бросать. Однажды после обеда я объяснял ему, как надо двигаться, бросая мяч, когда он услышал, что кто-то зовет его: «Эннио, Эннио!». Это была Магда. Эннио побежал ей навстречу. Растрогавшись, она крепко прижала его к себе и быстрым жестом промокнула глаза, чтобы не потекла краска. «Действительно», — подумал я, — Эннио был жив только чудом. Я пошел ей навстречу. «До последнего момента не знала, приеду ли. Вы получили мою телеграмму?» — спросила она. Никакой телеграммы не было. Может быть, она хотела застать меня врасплох? Магда намеревалась остаться в картине Дампеццо на неделю. Вместо этого она провела с нами весь август. Стояла удивительно хорошая погода. Один безоблачный день сменял другой. После обеда мы устраивались с Магдой на солнышке. Она рассказывала истории своей актерской жизни со сногсшибательными подробностями. Вспоминала давние турне в Нью-Йорк, дебют на Бродвее, ночи в Гарлеме. Она говорила о небоскребах, как о сказочных чудовищах, об их очаровании, преследовавшем ее с детства. Я не понимал этой ее страсти уходить в прошлое, отдаваться воспоминаниям. Я не слышал дрожи в ее голосе, не чувствовал намеков в ее взглядах. Если она испытывала ко мне что-то, то выдержка ее была сильнее. Часто в ее улыбке читалась меланхолия человека, который не может позволить себе забыть о необходимости соблюдать приличие. Как-то вечером, когда Эннио лег спать раньше обычного, Магда пригласила меня поужинать в ресторане. Ухаживания мои были довольно сдержанными, я осторожно дозировал знаки уважения и деланной робости. Взгляды, которые я бросал на нее, надо было понимать однозначно. «Жаль, Магда, что вы так далеко от меня, так высоко стоите». Я пытался избежать даже намека на отказ и держал дверь приоткрытой, чтобы вовремя улизнуть. Ресторан был самого высокого класса. Свечи на столах и зеркала в золоченых рамах по стенам. За соседним столиком оказался мой старый приятель, преподаватель тенниса Аничетто Манни, который меня тут же узнал и рявкнул: «Эй, старина, и ты здесь?» Я смутился и, надеясь, что он поймет, ответил только: «Чао». Как ни в чем не бывало, он продолжал забрасывать меня вопросами. «Чего ты скрываешься?» — вопрошал он. «Ты в картине и не показываешься?» Потом он легонько пошлепал по щеке девушку, которая ужинала с ним, и, подмигнув вслед Магде, отошедшей с официантом, сказал: «Надеюсь, хоть деньги у нее есть?» Магда не спросила у меня, кто это, но я сам принялся объяснять ей, что он великолепный теннисист и что одно время мы играли в паре. Она терпеливо слушала. Я добавил: «Мы, спортсмены, все такие, всегда за панибрата. Так мы пытаемся скрыть свою неотесанность». «Вот и хорошо, и продолжайте в том же духе», — сказала Магда. Она смотрела на меня, как будто все понимала, или, по крайней мере, мне так показалось. Ее жесты, ее голос... Все говорило о том, что она догадывалась, какие козыри у меня в руках. И это, судя по всему, не огорчало ее. Она наблюдала за моей игрой так, будто все мои трюки были ей известны и давно испробованы ею самой. В углу зала пианист и скрипач старались создать атмосферу интима. Так называют ее хозяева ресторанов. Моя рука коснулась руки Магды. Магда не убрала свою. Она не шевельнулась, но была все же далека от меня. Я чувствовал, как она затаилась в своем коконе, сплетенном из благоразумия и осторожности. Она ничего не хотела и ничего не просила. Ей было достаточно наблюдать за мной. Она предпочитала продолжать эту игру в полутьме, не доводя дело до грехопадения. Ей нравилось смотреть, как я живу, как если бы она уже знала, что стоит на другом берегу. Так старики вечерами сидят на скамейках в парке, поглядывают за влюбленными парочками и молчат. Эннио не умер. Хотя в первые дни нашей жизни на природе, видя, как он с высунутым языком по полчаса пытается отдышаться после пробежки по холмам, я серьезно побаивался, как бы он не испустил дух у меня на глазах. Однако он выдержал это спортивное лето. Он поправился на 2 килограмма, лицо его из желтого стало почти розовым. При виде его Оттавио делла Ровере заявил, что произошло чудо, Магда добавила. «Дорогой Амброзио, сразу видно, что вы старались от всего сердца.